Глава 46. К моему великому облегчению мы отыскали Изабеллу и Чаури в трактире под названием «Черный принц». Изабелла была так же красива, как и прежде, хотя и выглядела усталой. И она, и Дэниел заметно похудели и осунулись. Чаури принес стул для своей госпожи, и когда она села, остался стоять за ее спиной. По своему обыкновению он держался почтительно. Однако взгляд управляющего, неотрывно устремленный на Изабеллу, был исполнен столь откровенного желания, что последние сомнения, которые я питал относительно его чувств к хозяйке, исчезли. Только до крайности глупая женщина могла не заметить этого, а Изабелла отнюдь не была глупа. Однако она по-прежнему держалась с ним отстраненно, как леди со слугой, которого ценит, но не более того. «Мастер Овертон, что с вами случилось?» — с тревогой спросила миссис Болейн, глядя на Николаса. «Я вижу на вашем лице следы старых синяков». «Николас умеет отыскать неприятности на свою голову», — ответил я вместо него. «Но не беспокойтесь. До сей поры он пострадал не слишком сильно». «Мы с мастером Чаури очень за вас переживали. Терялись в догадках, куда это вы пропали». «Да уж, теперь, когда повсюду мятежи, можно было ожидать самого худшего», — подхватил Чаури. «Подумать только, эти грязные псы устроили свою псарню совсем близко от города, на Маус-Холдском холме». Я объяснил, что мы были захвачены в плен и ныне находимся в лагере повстанцев, откуда нас ненадолго отпустили под честное слово. «Нас схватили неподалеку от дома Фловердью», — сообщил я Изабелле. «К счастью, никто не посягнул на ваши деньги, которые мне удалось у него отобрать. Возвращаю их вам в целости и сохранности». Я вручил миссис Болейн мешочек с деньгами. Радостный и благодарный взгляд, с которым она приняла его, доставил мне немалое удовольствие. «Но почему мятежники не отобрали у вас деньги?» — удивленно спросил Чаури. «Пришлось объяснить капитану Кэту, что они спасут от нужды честную и порядочную женщину». Пожал я плечами. «Благодарю вас от всего сердца, мастер Шардлейк», — произнесла Изабелла, и на щеках ее вспыхнул легкий румянец. «Признаюсь, средства у нас подошли к концу. Того, что осталось, хватает только на еду, которую мы передаем Джону в замок, и на то, чтобы заплатить за комнаты в этом трактире. Честно говоря, мы давно уже не едим досыта». Она вздохнула и покачала головой. «Поверьте, мне очень жаль, что, помогая мне, вы очутились в плену у этих страшных людей». «Они не так страшны, как вам кажется», — улыбнулся я. «Вы удивились бы, узнав, какая мирная атмосфера царит в лагере». «Неужели, сэр?» — с сомнением в голосе спросил Чаури, многозначительно посмотрев на синяки Николаса. «На джентльменов миролюбие этих людей не простирается», — ухмыльнулся Овертон. «В особенности на тех, кто не умеет держать рот на замке и при всяком случае верещит, как недорезанный поросенок», — сердито вставил я. «Я вижу, живя в Норфолке, вы усвоили здешнюю любовь к грубым выражениям, мастер Шардлейк», — прищурив глаза, заметил Чаури, и тут же потупился, словно вспомнив о своем положении слуги. Вне всякого сомнения он подозревал, что я питаю к повстанцам симпатию. По крайней мере, до определенной степени. «Поверьте, моя благодарность вам поистине безгранична». «Пожалуй, он говорит слишком гладко», — отметил я про себя. «Но разве теперь, оказавшись на свободе, вы не можете оставить Норридж и вернуться в Лондон?» — спросила Изабелла. «Нет, вечером мы должны вернуться в лагерь. Я поклялся, что не убегу. Но у нас есть еще время навестить вашего мужа». Подчинившись внезапному порыву, Изабелла подалась вперед и сжала мою руку. «Мы с Джоном никогда не забудем того, что вы для нас сделали», — прошептала она. Я заметил, что Чаури отвернулся и поджал губы. А ведь у этого человека, несомненно влюбленного в Изабеллу по уши, имелся веский повод отправить Джона Болейна на виселицу. Невольно пришло мне в голову. Правда, Чаури ни разу не видел Эдит Болейн. Она оставила Бриквелл за несколько лет до того, как он поступил туда на службу. «Как себя чувствует Джон?» — обратился к Изабелле Николас. «Еще не совсем поправился, но, тем не менее, бодр и полон надежд», — ответила она и протянула мешочек с деньгами Чаури. «Пусть это хранится у вас, Дэниел». Пока беспорядки в стране не прекратятся, просьба о помиловании вряд ли будет рассмотрена, — заметил я. У протектора сейчас слишком много иных забот и тревог. А вы не думали о том, чтобы вернуться в Бриквелл? Мне доподлинно известно, что ваших неистовых пасынков там больше нет. «Я был там 3 дня назад», — сообщил Чаури. «В доме царит полный разгром. Дело рук близнецов. Они сейчас в плену у Кэта». «Слава богу!» — с облегчением вздохнула Изабелла. «Я боялась, что они появятся в Норридже». «Полагаю, мятежники очистили особняк от всех ценных вещей», — с горечью бросил Чаури. «Это вполне вероятно», — не стал спорить я. «По дороге из Ваймонхэма они брали в зажиточных домах все, что считали нужным». «Судя по всему, почти весь Норфолк в руках бунтовщиков», — заявил Чаури. «На дорогах стоят дозорные, и по пути в Бриквелл мне пришлось выслушать немало оскорблений. Они совершают набеги на усадьбы и в любой момент могут вернуться в наше поместье. Так что, полагаю, нам с миссис Изабеллой лучше пока оставаться в городе. Тем более, теперь у нас есть деньги». «Пока в Норридже спокойно, возможно, это лучшее решение», — кивнул я. «К тому же я не хочу оставлять Джона», — добавила Изабелла. Мы поговорили еще какое-то время. Рассказы о лагере, который представлялся моим собеседником притоном отъявленных злодеев, вызвали у них немалое удивление. «Вас послушать, так это не мятежники, а просто ангелы какие-то», — недоверчиво усмехнулся Чаури. «Нет, на ангелов эти люди, похоже, мало», — покачал головой Барак. «Впрочем, ангелы обитают исключительно на небесах, а не на нашей грешной земле». «Вы должны поберечь себя, мастер Николас», — сказала Изабелла, с улыбкой глядя на молодого человека. «Будет очень печально, если вашу прекрасную белую кожу вновь испортят синяки». «А она большая мастерица по части флирта и умеет завлекать мужчин», — отметил я про себя. «Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь Изабелла несколько лет проработала в таверне и привыкла кокетничать с посетителями». Стоя на ступенях трактира, я глубоко вдохнул и произнес, повернувшись к Николасу. «Как я уже сказал, скорее всего, тебя ждут новые невзгоды, причем весьма серьезные. Если хочешь, воспользуйся советом хозяина девичьей головы и беги из этого города прочь. Надеюсь, тебе удастся вернуться в Лондон». «Покорнейше вас благодарю, сэр», — отчеканил Николас, пытаясь испепелить меня взглядом. «Но я дал клятву отказаться от любых попыток к бегству и намерен сдержать ее. Прошу простить за то, что причинил вам неприятности. Если меня ждет наказание, я готов его принять». «Что ж тебе решать?» — вздохнул я. «Попытаемся убедить капитана Кэта, что ты сболтнул лишнее сгоряча». Я посмотрел на замок, возвышавшийся за рыночной площадью. «А сейчас настало время узнать, как поживает мастер Болейн». Подойдя к замку, мы заметили, что стражников у ворот стало намного меньше. Оставив Барака и Николаса на улице, я сказал, что хочу увидеть Джона Болейна. Меня незамедлительно провели в его камеру. Арестант выглядел на удивление бодрым, багровые рубцы на шее побледнели, он снова мог говорить, хотя и осипшим голосом. Впрочем, Болейн заметно похудел, и в глазах его по-прежнему поблескивал притаившийся ужас. Зато нынешняя камера по сравнению с предыдущей была более просторной и удобной. На кровати имелись подушки, а у стены стоял письменный стол. Болейн рассыпался в благодарностях, узнав, что мне удалось вернуть Изабелле деньги, незаконно присвоенные Фловердию. Разговор наш вертелся вокруг просьбы о помиловании. Насколько я понял, Джон убедил себя, что благоприятный ответ — исключительно дело времени. Мне оставалось лишь надеяться, что он прав. Выяснилось, что теперь ему разрешают прогуливаться по крыше замка. В сопровождении стражника мы преодолели бесконечный лестничный пролет, ведущий туда. Когда мы, наконец, оказались на крыше, спина моя отчаянно ныла. Стражник остановился у входа, и мы принялись расхаживать по длинной плоской крыше от одной зубчатой стены к другой. Иногда мы останавливались, чтобы бросить взгляд на многолюдную рыночную площадь и шпили норриджских церквей. Отсюда, с высоты, люди казались крошечными черными точками. Голова моя мигом начинала кружиться, и я отходил от края подальше. Из рассказов стражников Болейн знал, что вся страна охвачена крестьянскими волнениями, и повстанцы устроили лагерь на Маусхолдском холме. Подобно Изабелле и Чаури, он был потрясен, услышав, что я стал одним из обитателей этого лагеря. Еще большее изумление вызвал у него мой рассказ о том, что там царят отнюдь не разгул и пьянство, но порядок и дисциплина. Я сообщил, что Кэт с нетерпением ждет прибытия комиссии по незаконным огораживаниям, рассчитывая содействовать ее членам в проведении радикальных реформ. Узнав, что его сыновья и Вайтерингтон находятся в плену у мятежников, Болейн горько рассмеялся. «Лучшего наказания для этих трех мерзавцев и не придумаешь. Возможно, мои слова покажутся вам жестокими, мастер Шардлейк», — добавил он со вздохом. «Но отныне я умываю руки во всем, что касается моих сыновей. После того, как они явились поглазеть на казнь родного отца и вопили от радости, когда на шею мне накинули петлю, я и не думал обвинять вас в жестокости. Так значит, пастбища, устроенные в последние годы, повсеместно уничтожаются», — продолжал Болейн. «А с овцами как поступают?» «Прежде закалывали на месте и отвозили в лагерь, в пищу повстанцам. Теперь пригоняют их на Маусхолдский холм живыми и держат в загоне. Так или иначе, все овцы скоро отправятся в котел. В лагере сейчас собралось 6, а то и 7 тысяч человек, так что мяса нужно много. Пастбища у меня небольшие, но, вне всякого сомнения, они тоже будут уничтожены», — задумчиво произнес Джон. «Но ведь это же несправедливо. У нас есть настоящие овечьи короли, такие, например, как Пастоны или Ричард Саутвелл. Мои жалкие стада не идут с их стадами ни в какое сравнение». «Тем не менее, арендаторы, лишившиеся своих наделов из-за ваших небольших пастбищ, скорее всего, пошли по миру», — подумал я, однако благоразумно решил не произносить эту фразу вслух. «Насколько я понял из ваших рассказов, мятежники валят деревья в Торпском лесу, так как им нужны дрова и доски», — заметил Болейн. «Эта земля принадлежит Пастону. Возможно, все эти беспорядки заставят его забыть о моем долге, тем более что сумма не так уж и велика». Джон помолчал, на лице его застыло сосредоточенное выражение. «Мои сыновья водят дружбу с головорезами, которые служат у Саутвелла», — продолжал он. «Этот человек очень опасен. Когда Вайтерингтон и его приспешники хотели захватить мои земли, сыновья, чтобы дать им отпор, позвали своих приятелей. Впоследствии я горько пожалел об этом. Так или иначе, я буду рад, если Саутвелл получит по заслугам». Повернувшись, мой собеседник устремил взгляд в сторону города. Здесь, на высоте, ощущался легкий и приятный ветерок. «Хотел бы я знать, что сейчас происходит в Норридже», — вздохнул Болейн. «Надеюсь, Изабелле ничто не угрожает». Он взглянул мне прямо в глаза. «Разумеется, вы понимаете, что протектор, равно как и Королевский совет, который его назначил, никогда не позволит простолюдинам участвовать в управлении страной. Ничего такого не было испокон веков. Подобного не будет и впредь, ибо сие вообще в принципе невозможно. В самом скором времени всех этих мятежников разгонят, а главарей восстания вздернут на виселицу». «Разогнать их будет не так-то просто», — покачал я головой. «Люди Кэта успели хорошо вооружиться, среди них немало опытных военных. Полагаю, точно так же обстоят дела и в других лагерях. Возможно, под давлением повстанцев протектор будет вынужден осуществить реформы. К тому же Кэт всячески подчеркивает свою верность королю». «Да вы, похоже, им сочувствуете?» — в изумлении уставился на меня Болейн. Ответом ему было мое молчание. «Господи Иисусе, мастер Шардлейк, я обязан вам жизнью! Вы столько сделали для меня и моей жены, что я ваш должник навеки вечные! Заклинаю! Будьте осторожны, иначе вас засосет опасное болото, и вы погибнете!» Он сокрушенно покачал головой и внезапно сменил тему. «А где сейчас Ричард Саутвелл?» «Его мятежники тоже держат в плену?» «Нет», — кратко ответил я, решив не рассказывать о встрече с Саутвеллом у церкви святого Михаила. «Я думал, его должны захватить одним из первых», — нахмурился Болейн. «А вы с ним знакомы?» — осведомился я. «Нет». Решив, в свою очередь, направить разговор в иное русло, я заявил: «За Изабеллу можете быть спокойны, она в безопасности и рядом с ней Чаури. Правда, я заметил...» Взгляд Болейна внезапно стал пронзительным и острым. «Что вы заметили?» «Мне показалось, Чаури питает к вашей жене чувства особого рода. Вне всякого сомнения, он не переступает границ дозволенного, но я решил, что вам лучше знать об этом». К немалому моему удивлению, Болейн расхохотался так громко, что смех вызвал у него приступ кашля. Отдышавшись, он произнес с горечью: «Неужели вы думали, будто я не знаю этого, мастер Шардлейк? Когда человек берет в жены женщину значительно моложе себя, да к тому же еще и красавицу, он должен смириться с тем, что она возбуждает желание у других мужчин. Чаури верный слуга, но не сомневаюсь, будь у него возможность, он увел бы у меня Изабеллу. Однако подобной возможности у него нет, ибо мы с Изабеллой, как нетрудно в это поверить, влюблены друг в друга так же сильно, как и в день нашей первой встречи». Болейн сдвинул брови. «Конечно, видеть, как другие мужчины глазеют на мою супругу с вожделением, не слишком приятно. Но по сравнению с тем адом, каким был мой брак с Эдит, это сущий пустяк. Да, Эдит ухитряется мучить меня даже после своей смерти», — вздохнул Джон и провел пальцами по рубцам на шее. Любопытно, питал ли он когда-нибудь хоть каплю жалости к Эдит, принявшей столь мучительную и позорную смерть, пронеслось у меня в голове. Однако, встретив колючий взгляд Болейна, я спросил его совсем о другом. «Скажите, у вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, где Эдит провела все эти годы, до возвращения в Норфолк?» «Нет», — раздраженно махнул рукой Болейн. «Я не имею об этом даже отдаленного представления. И в жизни, и в смерти Эдит была и остается для меня загадкой». Наступил полдень. Мы с Николасом и Бараком зашли в трактир в дальнем конце Конисфорд-стрит, чтобы перекусить. Спина моя, которой пребывание в лагере принесло ощутимую пользу, после нескольких часов ходьбы по городским улицам разболелась опять, так что я с облегчением опустился на скамью. После обеда Барак, заметивший, как сильно я устал, предложил вернуться в лагерь. Однако, по моему настоянию, мы отправились к Джозефине и Эдварду, которые жили поблизости. Затем я рассчитывал заглянуть к тетке Скамблера. Мысли об этом несчастном парнишке, лишенном крова и средств к существованию, не давали мне покоя. Выйдя из трактира, мы двинулись в сторону убогого двора, где находилась лачуга супругов Браун. Оборванные и обросшие, на сей раз мы не привлекли к себе внимания соседей. Я постучал в дверь Джозефины. Она открыла нам с мышкой на руках. Малышка порозовела и окрепла. Как видно, теперь, когда Джозефина стала лучше питаться, у нее прибавилось молока. Увидев нас, малютка расплылась в улыбке и протянула к нам ручонки. Мать ее, напротив, выглядела утомленной и встревоженной. — Мастер Шардлейк, я думала, вы давно уехали, — изумленно пробормотала она. — И почему вы в таком виде? — Потому что мы живем в лагере, среди повстанцев, — пояснил Барак. Так вышло, что мы попали в руки капитана Кэта. Нас, под честное слово, отпустили на несколько часов в Норридж. Вот мы и наносим визиты. Джозефина пригласила нас в комнату. Мышку она опустила в колыбель, но девчушка, поймав мой палец, пыталась сунуть его себе в ротик. — Не надо, солнышко. Палец у меня совсем невкусный и к тому же грязный, — ласково сказал я. Джозефина окинула нас встревоженным взглядом. — Как они с вами обращаются? Эдвард говорит, джентльменам крепко от них достается. Конечно, некоторые этого заслуживают, но... Мастер Николас, что у вас с лицом? Красивое лицо Ника пострадало из-за его чересчур длинного языка, — усмехнулся Барак. Что же касается нас с мастером Шардлейком, то, сама видишь, мы целы и невредимы. Капитан Кэт собирается устраивать суды над джентльменами и просит меня стать его советником», — сообщил я. «Он обещает, что никто из подсудимых не будет приговорен к смертной казни. Я дал согласие следить за тем, чтобы все совершалось согласно нормам правосудия, насколько это возможно в столь необычных обстоятельствах. Но прошу тебя, Джозефина, никому об этом не рассказывай. Если о моем сотрудничестве с мятежниками узнают в Лондоне, да и не только в Лондоне...» Я осекся при мысли о Перри и леди Елизавете. Джозефина, понимающе кивнула. «А где Эдвард?» — спросил я. «Пошел в лагерь», — ответила она после недолгого колебания. «Сегодня муж отправился туда с утра пораньше. Там должна была состояться встреча капитана Кэта, бывшего офицера Майлса и других опытных военных, с теми, кто возглавляет городских бедняков». Я вспомнил, что нынешним утром старый солдат Гектор Джонсон тоже спешил на какую-то встречу. Джозефина заговорила вновь, и беспокойство, звеневшее в ее голосе, смешивалось с гордостью. «Эдвард помогает объединиться простым людям, живущим в южной части Норриджа, на тот случай, если городские власти вновь закроют ворота для повстанцев». Помолчав, она прошептала едва слышно. «Если это произойдет, капитан Кэт захватит город. Эдвард говорит, он сделает это с легкостью». «Да, в лагере собрались большие силы», — кивнул Барак. «И теперь, когда мы обосновались на Маусхолдском холме, нам не составит труда переправиться через Уэнсум. Я знаю, что вам можно доверять, и поэтому буду говорить без утайки», — продолжала Джозефина. «Конечно, я поддерживаю своего мужа и капитана Кэта, но боюсь, вдруг в городе начнется резня. На память приходят такие кошмары, воспоминания детства». Я опустил руку ей на плечо. Джозефина родилась во Франции. Во время войны, которую вел старый король, деревню, где она жила, английские солдаты сожгли дотла. А Джозефину, тогда совсем еще маленькую девочку, захватили в плен. Она оказалась на попечении грубого и жестокого человека, который называл себя ее отцом, но обращался с бедняжкой как с рабыней. «Капитан Кэт хочет решить все наболевшие вопросы без кровопролития», — заметил я, надеясь успокоить свою бывшую служанку. «Когда пресловутая комиссия по огораживаниям наконец прибудет, и члены ее увидят, какую грозную силу представляют собой повстанцы, это вынудит их провести необходимые реформы. Надеюсь, после этого жизнь войдет в нормальную колею». «Старый король объявил бы всех повстанцев изменниками и мигом вздернул бы на виселицу», — покачала головой Джозефина. «Старый король умер», — возразил Барак. «Сейчас страной правит протектор Сомерсет. А это совсем иное дело». «Будем надеяться, что все закончится мирно», — произнес я. «Как это ни печально, Николас постоянно ищет неприятностей на свою голову. Сегодня он не придумал ничего лучше, как во всеуслышанье обозвать Кэта изменником. Боюсь, если об этом узнают в лагере, а, скорее всего, так оно и будет, нашего молодого приятеля снова посадят под замок». Я устремил взгляд на Джозефину. «Может, Эдвард замолвит за него словечко? Скажет, что хорошо знает Николаса, и хотя тот относится к презренной породе джентльменов, он никогда и никому не причинил вреда, подтвердит, что сердце Овертона доброе, хотя сгоряча он и может сболтнуть не весь что». Джозефина с сочувствием посмотрела на Николаса. «Я всегда считала, что вы добрый человек, хотя и...» «Гонора у вас хватает», — закончил за нее Барак. «Вовсе нет», — вспыхнула Джозефина. «Я хотела сказать совсем другое. Не знаю, вернется ли Эдвард сегодня вечером, но я непременно поговорю с мужем». «Спасибо, Джозефина», — кивнул Николас. «Они правы. Я должен учиться держать язык на привязи». Меж тем мышка, тихонько попискивая, вновь завладела моим пальцем. Джозефина взяла ребенка на руки. «Вы ей понравились», — улыбнулась она. «Слышите, как забавно она пищит? Не зря мы зовем ее мышка». Она поцеловала дочь в щечку. «Радость моя, когда у мастера Шардлейка будут чистые руки, он с удовольствием с тобой поиграет». В следующее мгновение лицо ее вновь стало серьезным. «Вы же понимаете, я боюсь не за себя, а за нее. Я слишком хорошо знаю, каково приходится детям, когда вокруг идет война». Последний в тот день визит мы нанесли тетке Скамблера, живущей на Бэд-стрит. Я буквально валился с ног от усталости, а спина моя раскалывалась от боли. К тому же наступило самое жаркое время дня, и солнце палило нещадно. А нам предстоял длинный путь назад к площади Тумланд, потом к епископским воротам, а оттуда на вершину холма, в лагерь. По дороге Барк заметил. Как я и думал, Эдвард оказался в самой гуще событий. Да, я тоже в этом не сомневался. Николас покачал головой и натужно рассмеялся. Вот до чего дошло. Джентльмен нуждается в том, чтобы за него замолвил словечко «каменщик». Впрочем, Эдвард и Джозефина всегда были мне по душе, и я не вижу ничего зазорного в том, что Браун за меня заступится. «Вот и молодец!» — хором ответили мы с Бараком. Наконец мы добрались до бедного домишки, где прежде жил Скамблер. Я постучал в дверь, из-за которой донеслось знакомое шарканье и ворчание. «Смотрите-ка, кто явился!» — воскликнула тетка Скамблера, приоткрыв дверь. «Видно, вам пришлось несладко», — заявила она и разразилась скрипучим смехом. «Мы живем в лагере на холме», — сообщил я. «Нас отпустили на несколько часов, и мы пришли узнать, известно ли вам что-нибудь о Саймоне». «Нет, мастер-законник, этот безбожник словно сквозь землю провалился», — процедила Хильда, поджав губы. «Мне, впрочем, наплевать, где племянник и что с ним. Я точно знаю, что его ожидает адское пламя, как и всякого, кто не заботится о спасении своей души. Сейчас, когда мятежники обосновались у самого города, мне не досуг переживать и грязнули. Некоторые говорят, что среди мятежников есть добрые протестанты. Да вот только я в это не верю. В Библии говорится, что всякий, кто пытается нарушить порядок, установленный Богом, совершает великий грех. Передайте это своему Роберту Кэту!» И она захлопнула дверь прямо у нас перед носом.